Доброй ночи. Мне так понравился наш разговор в предыдущую среду о случайных совпадениях. Он понравился мне вашими замечательными рассказами о чудесах, что я решил сегодня здесь, в прямом эфире Радио России, программы «Серебряные нити», попробовать продолжить этот разговор. Напомню, мы ведем наши разговоры здесь по постоянному телефону нашего прямого эфира. Это телефон 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямых эфиров на Радио России. Ну и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Случайные и не случайные случайности в нашей жизни. Вот о чем идет речь в этих наших программах. Случайны ли случайные совпадения? Ведь к ним относятся и пророческие сны, о которых рассказывали вы, и просто совпадения каких-то, может быть, не очень значимых событий со снами или с читаемой книгой. Между прочим, к числу таких случайных, не случайных совпадений относятся какие-то общеизвестные наши прописные истины. Ну, например, мы очень часто говорим «деньги к деньгам», имея в виду, как правило, случайные совпадения событий, которые приносят как нам как удачу, в том числе и денежную, так и неудачу. Ведь когда у нас возникает полоса неудач, а именно полосы неудач делают нас суеверными, она возникает как бы совершенно случайно. То есть события, которые в этой полосе, неудач нас преследуют, они причинно, казалось бы, совсем никак не связаны друг с другом. Да, болезнь близкого родственника редко бывает напрямую связана с проблемами на работе или с увольнением с нее, а то, в свою очередь, напрямую, причинно, никак не связано с случайной протечкой сантехники от соседей и так далее, и тому подобное. Но ведь именно они, случайные совпадения, делают нас когда суеверными, когда верующими. Кто из вас сталкивался с ними в своей жизни? И самое главное, как вы их объясняете? Эти события, как правило, воспринимаются как одновременные, словно событийные линии, причинно-следственные связи протекают в разных параллельных потоках времени, и лишь в некий миг регистрируются открытым чуду восприятием. И самое главное, они совпадают по значению и совместно имеют некий общий целостный смысл, который открывается как далекое и удивительное чудо. Как какое-то чудо, которое нам знакомо и незнакомо одновременно. Мы знаем, что оно может произойти, и вместе с тем эти события оказываются абсолютно новыми. Тогда мы говорим о дежавю. Что бы это значило? Как вы оцениваете случайные совпадения в своей жизни? Откуда они берутся? Столько мыслителей думало об этом. Чего думает об этом коллективное сознание людей, которые слушают вечером программу «Серебряные нити»? Вот об этом сегодня разговор. По телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Это наш постоянный телефон прямого эфира. Ну и, как всегда, в качестве музыкальных пауз я пытаюсь подбирать мелодии, в которых звучит что-то невероятно знакомое. Хотя мелодии эти авторские и каждый раз кажутся спетыми вновь. mia. J'ai faim toujours, toujours j'ai faim. J'ai faim toujours, toujours j'ai faim. I'm hungry, oh, always. Sometimes kind of sometimes frequent these cafes. Only blind men don't pause to appraise. I love to drink old alligator. I love to sample cuisines up. Here I beg Haniru Bigal. J'ai faim toujours, toujours j'ai faim. I'm hungry, always. J'ai faim toujours, toujours j'ai faim. My hunger is a shameful fact, and I want more than a snack. Maybe I'll kiss you for a while if you feed me. На всякий случай, для знающих английский, я хочу сказать, что голод, который мы с певицей имели в виду, конечно же, духовный в первую очередь, а на случайных совпадениях, ну вот, например, один из моих пациентов рассказывал мне, что он с ребенком смотрел мультфильм о Незнайке в солнечном городе. И там есть такой эпизод, когда Незнайке что-то падает на голову с цветка, и он бегает по цветочному городу с криками: «Мне на голову свалилось солнце». И после первого же крика мой пациент почувствовал страшный удар по голове. Ему на голову свалилась люстра. Это было не солнце, но все-таки тоже было чувствительно. А вот, скажем, в 75-м году в Детройте, США, маленький ребенок вывалился из окна 14-го этажного дома. И он бы, конечно, разбился насмерть, если бы снизу не проходил некий мистер Джозеф Фиглок, на голову которому он благополучно и упал. Но это не так интересно, хотя само по себе является совпадением. Но самое интересное, что тот же мистер Джозеф Фиглок ровно через год, день в день, проходил по тротуару на том же месте, по тому же самому тротуару, и на голову ему вновь спикировал все тот же самый ребенок. И хотя за год маленький непоседа довольно изрядно прибавил в весе, все и в этот раз кончилось хорошо. Интересно, что ни до, ни после этой истории этот ребенок больше из окон никогда не выпадал и никому на голову не прыгал. Вот так это происходит как бы в жизни всяких разных интересных историй. Но успею, расскажу еще классические случаи. Доброй ночи, Николай. Алло, Николай из Тулы есть у нас? Алло? Да-да, здравствуйте. Да. Добрый вечер. Да, значит, я думаю, что все вот эти факты выпадения из окна — это судьбоносные какие-то, судьбой предначертаны. Меня больше волнует человеческие совпадения, те, которые связаны с человеческой деятельностью. Вот, например, ваша иностранная музыка, она совпадает с моей иностранной музыкой Мэйка. Очень много иностранной музыки у нас почему-то. Ну, я думаю, что это, сознательное совпадение. И проблема в том, что, видимо, мы с «Маяком», ведя авторские программы, считаем, что очень мало интересной музыки выходит в нашей стране, а та интересная, которая есть, она звучит. Это никак совпадением не назовешь. Это продукты чистого разума. Здравствуйте, Иван Николаевич. Ну, все в мире взаимосвязано, как и в организме человека, поэтому я думаю, вы знаете, что... Вот у меня такой вопрос. Вы сейчас привели пример, он очень перекликается с романом Герберта Уэллса «Зеленая комната». Помните, вот о чем я... Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А вопрос мой будет к вам такой. Вы знаете, что... А вы сами, Иван Николаевич, вы испытывали когда-нибудь случайное совпадение? Так вот я о чем и звоню. Я и ваши... помощница уже сказал, понимаете, и вам по этому поводу, именно по теме как специалисту, понимаете. Кстати, впору мне записываться к вам в пациенты, и, ну, если так, по большому счету, и работает ли у вас клуб, это вы потом скажете. А вопрос такой. Значит, насчет совпадений. Вот если говорить о сновидении, да, вот иногда такие, знаете, бывают сновидения, что очень совпадает, иногда это такая чушь. Но я человек верующий, православный, и вообще это грех, все это, даже предвещение снов и прочее. Поскольку православие не отрицает медицину, у меня к вам вопрос, как врачу, понимаю, как специалисту. Какие вы рекомендации дадите, чтобы побороть это, чтобы сны, или они, понимаете, не сбывались, ну или, по крайней мере, чтобы они не запоминались, понимаете, чтобы они как-то не оказывали давление, понимаете, дальше, а то, знаете, ну как бы порабощают, дают какую-то установку, и потом ходишь под этим давлением, под этих снов, и хочешь, не хочешь, и потом это все безобразие сбывается. Вы поняли мою мысль? А какое безобразие сбывается-то? Ну, приснится какая-нибудь, понимаете, какой-нибудь, ну, например, что там, попадешь под машину, понимаешь, через две недели действительно попадаешь какая-нибудь в катастрофу, понимаешь, действительно, вот так вот, ну и так далее, и тому подобное. Вот как с этим, понимаете, что... Чем вы как специалист, понимаете? Я могу ответить призывом, потому что, как бы, видите, для этого на ночь глядя можно делать упражнения из тренингов программы «Серебряные нити» или думать о вечном. Если вы перед тем, как лечь спать, увидите сон наяву и подумаете о чем-то очень приятном и радостном, или гармоничном, что было в вашей жизни, или что хочется вам в этой жизни иметь, то, скорее всего, ровно так же во сне создастся благостный настрой, и кошмарных снов будет меньше. Самое главное, это, знаете, как раньше говорили, не читает, как Булгаков, извините, писал... Да, не читайте советских газет перед едой. Так я хочу вам сказать, главное, не смотрите телевизор перед сном. А то очень часто такое случается у тех, кто имеет привычку засыпать под телевизор. Лучше засыпайте под радио. Что касается вопроса о клубе, если честно, нет, он сейчас не работает. Я не веду занятия в клубе, честно, просто потому что смертельно устаю, и в выходные... Еще вести групповые тренинги, у меня не хватает сил. Но если будет больше звонков, вспоминающих о клубе, который не работает уже больше года, ну, значит, придется его восстановить. Так что все в ваших силах. Ну вот, например, что по поводу совпадений сказала наша радиослушательница на автоответчике до начала эфира. Здравствуйте. Удивительное дело, когда ты вдруг вспоминаешь о давно забытом, оно вдруг напоминает о себе звонком от человека, о котором не слыхал лет 15. И, видимо, все-таки какое-то значение тут имеет биополе и интуиция. А все случайности, по-моему, делятся на две категории. Первая и основная – это не случайная случайность. Она происходит в результате определенных причин и обстоятельств, о которых мы просто не знаем. И не задумываемся. Мы ведь видим то, что происходит. И закономерное нам представляется случайным. Удивительной случайностью – это псевдослучайность. А вторая категория – это истинная случайность. Просто что-то происходит вопреки чему-то, чего быть просто не должно. По-моему, так. Елена, город Москва. Спасибо. Но вот что интересно. Вы только обратите внимание. В действительности наши некоторые случайности и правда становятся закономерностями. Врачам очень хорошо известно закон, о котором говорит наша радиослушательница. Стоит вспомнить трудного пациента, который не появлялся, не звонил много лет, как вдруг в тот же день, когда его вспомнили, ну, например, утром на пятиминутке, он радостно улыбающийся или грустно плачущий стоит в дверях. И никак причинно это не объяснишь, разве что интуицией, но ведь ее тоже никто никогда не ухватил за хвост и не опознал. Ну, а бывает еще и вот такое. Здравствуйте. Вот одно из совпадений, случившееся, ну, совершенно недавно. Вчера мы с сыном моей подруги выбирали туфли на весну, а на оставшиеся деньги мы договорились купить игрушку. Он выбрал для себя палаш. Рядом с палашом стоял меч. Сегодня я услышала в цветы оправдание любви о значении меча. Завтра я куплю этот меч. Я сделаю упражнение с мечом, а потом подарю его Даниилу и объясню. Даниилу 7 лет, но он поймет. Спасибо. Да, ведь иногда дети понимают больше, и совпадения для них гораздо более значимы. Ну, а в общем, тут есть одна интересная примета. Когда наша радиослушательница говорила о мече, она, в общем, говорила о том, что ей были интересны. Интересны наши тренинги, и это значит, что мир, Вселенная, случайные совпадения вдруг ответили на этот ее интерес, подтвердили его каким-то самым неожиданным способом. И действительно, ведь случайные совпадения, как считают многие, вместе с тем самым православием, которое, по мнению Ивана Николаевича, ничего такого подобного не допускает, породили замечательный феномен русского космизма, да, который говорил о невероятной, совершенно иной роли человека на Земле и во Вселенной, и представителями космизма самыми известными были Циолковский, Чижевский, Вернадский, ну и, конечно, русские религиозные философы-космисты. И, может быть, в этом самое главное в ощущении чуда, потому что, когда совпадение случается, мы вдруг, как мне кажется, чувствуем какую-то совершенно иную свою роль во Вселенной. Доброй ночи, Людмила. Здравствуйте. В моей жизни случилось такое совпадение. Я один раз, ну, это было лет 5 назад, мы собирались в Москву, и я вообще терпеть не могла в тот момент произведения Сирана де Бержерак. Мы его в школе проходили, ну, из-под палки. А это я что-то его начала цитировать прям наизусть страницами, ну, вспоминать вот. И случайно так получилось, что мы попали в театр имени Вахтангова. Мы вообще не собирались в этот театр. И вообще не собирались на этот спектакль. И пошли от того, что, ну, как бы больше билетов никуда не было. И мы смотрели «Сирано де Бержерак» с Максимом Сухановым. Это был такой потрясающий спектакль. После этого, ну, вообще вот, мне кажется, что иногда наше подсознание просто нам подсказывает, оно к чему-то готово, но мы еще не знаем своим разумом, еще не можем понять, к чему. И оно само по себе ищет, ну, выражение и находит там, где мы даже неосознанно, ну, неосознанно не можем этого выразить разумом. Людмил, а после вашего похода в театр в вашей жизни не образовался молодой человек такой с длинным носом, слегка экзальтированный, очень страстный, очень увлекающийся, нет? Нет. А то часто бывают еще и такие совпадения. Нет. Спасибо вам большущее. Так вот, наверное, удивительно совпадение, а может быть и нет, Но в действительности вот эта самая Людмилина мысль, она, наверное, одна из главных мыслей русских тех самых ученых или мыслителей, философов, космистов. Но, скажем, один из самых известных для нас из них русский историосов и поэт Даниил Андреев в своем легендарном трактате «Роза мира» говорил об эгрегорах. Да, цитирую. Это иноматериальное образование, возникающее из некоторых психических выделений человечества над большими коллективами, племенами, государственными и некоторыми партиями и религиозными обществами. Человек, ну, как наша радиослушательница, страстно мыслит, неистово переживает, концентрирует мысли на идеалах и устремляется к светлому будущему, в прямом смысле или в кавычках, и в результате порожденные беснующимися толпами коммунистический или, скажем, нацистский эгрегор начинает захватывать умы других людей и берет власть в свои руки, начинает диктовать свою волю миллионам зависимых от него людей, живущих на данной территории. Внушая как бы определенные мысли генеральному секретарю или, скажем, Дуче, который доведет приказы до сознания каждого, даже если они не захотят этого сами. Да? Такой вот живой конгломерат психических напряжений, излучений человечества, которое не умеет пользоваться этой силой и не хочет этому учиться. Хотя мы с вами это очень хорошо знаем, потому что если очень много людей хотят чего-то схожего, особенно в глубине своей души, оно так и получается. Мне поэтому, например, становится просто нехорошо. Ну, честно, это мое личное, я ни в коем случае не претендую на критику мировоззрения, кого бы то ни было. Но мне становится страшно, когда я слышу об уровне популярности фамилии Сталин в нашей стране. Страшно именно потому, что это означает продолжающий существовать эгрегор Даниила Андреева. То есть некоторое психическое излучение, которое все время грозит захватить других. В результате неуловимо, но что-то все-таки меняется. Ну, это мрачная мысль. Поэтому давайте лучше послушаем еще одну мелодию, которая почему-то кажется странно узнаваемой. take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it kills me, though it consumes me, a kiss of fire. I know that I must have your kiss, although it kills me, though it consumes me, your kiss of Доброй ночи. Мы по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» говорим о значении случайных и неслучайных совпадений. Доброй ночи, Сергей Иванович. Сергей Иванович, дозвонился. Доброй ночи, Сергей Иванович. Из города Грозного, да, Сергей Иванович? Гродно. А, Гродно, извините, а у меня тут... 20 километров больше. Да. Вот я вас цитирую, вот, и устно, и письменно. Вашу передачу я слушаю, спасибо большое за нее, несколько лет уже. Года 3-4. У меня вот было два совпадения. Значит, мы слышны. Слышны. Два совпадения, но они взаимосвязанные. В конце ноября 2008 года я вдруг почувствовал, что что-то внутри оборвалось. Ну, обычно я спокойный человек, такой уравновешенный. А тут даже коллеги по бане начали как-то так на меня коситься. Даже в бане срывался после парной. Ну, такое впечатление, что вот, ну, не знаю, ну, вообще на всех рычу, ругаюсь, не нахожу себе места. А потом через пару дней узнаю, что умер патриарх Алексий, его святейшество. Вот и пока его не предали земле... Алло, вы меня слышите, да? Да-да, мы вас хорошо слышим. Да. Пока не предали земле во вторник, вот как сейчас помню вторник, и вот не мог успокоиться. И вот когда предали, все. Дело в том, что он дважды меня благословлял. Один раз это было в июне 1991 года, он приезжал в Жировицы, и там наш хор пел, и вот после выступления как раз он почему-то ко мне подошел. А второй раз, 22 ноября 2001 года, он вручал орден Даниила Московского Виктору Владимировичу Ровде, это такой известный хоровой дирижер, профессор Минской консерватории, он год назад умер, память ему. Вот, и Виктор Владимирович меня пригласил, и вот целый час мы общались с патриархом, потом тоже он благословил. Вот я не знаю, как, чем это объяснить. Наверное, связью, нашей внутренней связью с теми, кого мы любим. И такое, наверное, огромное количество случаев можно рассказать об этой связи. Ну и, конечно, это не личность патриарха. Но я, например, всю жизнь любил, если говорить о любимых актрисах кино, мне всегда безумно нравились образы Одри Хепберн. И я никогда не забуду, что я однажды пришел домой, почему-то ничего не мог делать, все валилось из рук, и очень хотелось посмотреть фильмы. Я просто целый день лежал и смотрел старые фильмы с Одри Хепберн, и вечером передали о том, что она умерла. Это связь. Связь, случайная она или не случайная. Я ведь и говорю об этом по одной бесконечно важной причине. Причина эта заключается в том, что чувства наши порой гораздо больше управляют миром и отвечают миру, чем нам это самим кажется. Ведь самое главное – это почувствовать однажды в жизни. Как вы думаете, Валентина Федоровна? Алло. Есть Валентина Федоровна у нас? Не отзывается. А Ольга Григорьевна? Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хочу сказать такое совпадение. В 10 классе на экзамене по английскому мне досталась из Москвы-Юз выездка. Студенческие каникулы в Англии. Я перевела, пятерку свою получила. Поступила в технический вуз. Проходит 3 года, мы сдаем экзамен по английскому уже в институте. Я пошла на этот экзамен сразу после сдачи за счет по физике. Вымотанная, не знаю как. Думаю, господи, еще этот экзамен. Ну, вот. технический текст перевела. Смотрю. Что же вы думаете? Та же самая заметочка. Студенческие каникулы в Англии. Из Москвы. Мне сразу стало так хорошо, хорошо. Обычно мне на экзамен всегда не везло. А тут я все нормально сдала на пенсию. Вот такое совпадение. Одна и та же заметка. Еще в школе, в институте. Через 3 года. Это и есть ощущение чуда. По всей видимости. Карл Юнг, который вместе с Паули впервые стал исследовать еще в начале 50-х годов проблему вот этих самых совпадений и их роль в человеческой жизни, и создал учение о них, совершенно замечательно говорил, что человеческая психика и Вселенная соритмичны, о том, что они существуют как бы в одинаковом темпе, и что мелодия, музыка, гармония внутренних психических процессов человека тесно связана и управляет какими-то событиями в этой самой бесконечной Вселенной. Ну, может быть, это будет повторением о самом, наверное, известном классическом совпадении. Я боюсь, что вы все это знаете, но все-таки еще раз повторю. Это совпадение судеб двух президентов Америки, Авраама Линкольна и Джона Кеннеди. Авраам Линкольн был избран в Конгресс США в 1846 году. А Джон Кеннеди... в 1946 году. Линкольн был избран президентом в 1860 году, а Кеннеди в 1960 году. Оба президента были смертельно ранены в пятницу пулей, попавшей в голову сзади, оба в присутствии своих жен. У обоих президентов по одному ребенку погибло до победы на выборах и по одному во время пребывания в Белом доме. Даты почти совпадают с разницей в 100 лет. Линкольн был убит в театре Форда. Кеннеди был убит в Линкольне, машине фирмы Форд. Преемниками погибших президентов стали вице-президенты, которые носили одну и ту же фамилию. Это была фамилия Джонсон. Эндрю Джонсон родился в 1808 году, а Линдон Джонсон в 1908 же году. Фамилия личного секретаря Линкольна была Кеннеди, а фамилия секретаря Кеннеди, разумеется, Линкольн. Оба что-то предчувствовали и категорически до скандала настаивали на изменении планов в день убийства. Кандидатуру Авраама Линкольна предложил военно-морской министр Джон Кеннеди. Убийца Линкольна Джон Бут родился в 1839 году. Убийца Кеннеди, или, во всяком случае, официальный Ли Харви Освальд, в 1939 году. Оба были убиты вскоре после преступления и без суда. Джон Бут выстрелил в Линкольна в театре и был пойман на складе. Освальд стрелял из окна склада и был пойман в кинотеатре. Ну, и это еще далеко не все. Так, например, незадолго до смерти Линкольн побывал в городе Монро, а у Кеннеди, как известно, незадолго до смерти был роман с Мэрилин Монро и так далее, и тому подобное. Идея целостности мира и человека на самом деле стала одним из главных элементов современной сегодняшней физики. Пожалуй, началась вся эта история с Дэвида Бома, который говорил и писал о свернутом или имплицитном порядке, который присутствует во Вселенной. Однажды он развернул это в космологическую модель, которая носит название голографической парадигмы. Дэвид Бом предположил, что мир структурирован аналогично голограмме. особенность которой в способности каждой точки содержать в себе сразу все изображение. Многие десятки экспериментов потом доказали, что это очень похоже на правду. Так вот, однажды работы Дэвида Бома прочел нейрофизиолог Карл Прибрам, который, изучая архитектонику, строение мозга человека, решил однажды, что самое идеальное, для чего может быть приспособлен мозг, это удерживать фрагмент голограммы. Я немножко утрирую, конечно, но для Прибрама мозг больше всего похож на голографическую пластинку, которая отражает ту самую имплицитную свернутую истину. Так до боли похожую на Солярис. Сознание и материя взаимосвязаны, но между ними нет прямых причинных связей. И то, и другое, сознание и материя, представляют из себя с точки зрения Бома как бы вложенные в друг друга проекции более высокой реальности, которая не является ни материей, ни в сознанием в чистом виде. А мы являемся лишь фрагментами этого изображения, но фрагментами, которые одновременно содержат в себе и все целое. Стоит только прислушаться к этому собственному внутреннему чуду. Здравствуйте, Валерий Григорьевич, у вас одна минута. Стараюсь коротко. У меня в жизни произошло интересное событие. Я потерял зрение. Но перед этим, года за три, я находился в ситуации, когда нужно было принимать решение как-то спланировать поступки на несколько лет вперед. Вдруг я ловлю на мысли, что все планы у меня останавливаются 2006 годом. Я думаю, интересная штучка, в чем дело? Помру, что ли? Да нет, ощущения страха или чего-то нет. Вот. И забыл про это. И вот действительно в 2006 году вдруг по непонятным причинам вот, резко падает зрение. Вот, я становлюсь инвалидом по зрению. Но, будем говорить, я не ослеп полностью, я что-то вижу, но никаких планов реализовать в жизни не могу. Спасибо вот это большое. Меня настолько потрясает. Спасибо большое, Валерий Григорьевич. Я вот что хочу сказать. Я думаю, что в неком просчете наших совпадений есть некий уровень наших собственных планов. Вы можете реализовать свои планы. Это просто стало делать труднее. Но именно тот самый голографический принцип говорит только об одном. Интерес человека, его воля решают все. Доброй ночи, Елена. И у вас 30 секунд. О, моя история не ложится в 30 секунд. Но все равно Бержерак... Максимально коротко. Что? Максимально коротко. Максимально коротко. Я не дозвонилась до эфира. Смотрю на радиоприемы. Думаю, может быть, мне дадут совет просто так. Слышу, радиослушательница называет имя Сирано де Бержерака. Нелюбимейший мой герой. Замучил женщину, подставил друга. Ничего хорошего не сделал. Но его обожает человек, который пытается выжить меня с работы. Александр Геннадьевич, у вас 20 секунд на совет. 20 секунд на совет? Да совет только один. А вы возьмите и прочтите Сирано де Бержерака с выражением и вслух. На самом деле это потрясающая вещь. Это вещь вовсе не о человеке, который замучил женщину. Это вещь о человеке, который пытался не быть собой. Возможно, в этом ваша главная ошибка. Но сделайте, наконец, то, что вы хотите. Вот вам последний совет за 20 секунд. Ну что ж, наверное, чего-то важного мы не сказали, но чудо, я надеюсь, успели почувствовать. Давайте в понедельник тоже продолжим часть наших разговоров. Раз уж мы говорили о макияже, то давайте поговорим о его последователе, о пластической хирургии. Как люди доходят до этого? Зачем это нужно и как это связано с боязнью собственного тела и нелюбви к нему, и нелюбовью к нему, которая в медицине называется дисморфофобией. Вот такой серьезный разговор я предлагаю на понедельник. Всем спасибо большое и спокойной ночи. becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on the streets of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Don't ever be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I under Paris.